Так сын туземки и туземца пока уходит с архипелага, не без надежды вернуться сюда малолеткой. Кто следил за этим? Говорят, что нечасто мать после освобождения берет своего ребенка из детдома. Блатнячки никогда. Так прокляты многие из этих детей, захватившие первым вздохом маленьких легких заразного воздуха архипелага. Другие берут. Или даже еще раньше присылают за ним каких-то темных, вероятно, религиозных бабушек. В ущерб казенному воспитанию и невозвратно потеряв деньги на родильный дом, на отпуск матери и на дом малютки, ГУЛАГ отпускает этих детей. Все те годы, предвоенные и военные, когда беременность разлучала лагерных супругов, нарушала этот трудно найденный, усильно скрываемый, отовсюду угрожаемый и без того неустойчивый союз, женщины старались не иметь детей. И опять-таки архипелаг не был похож на волю. В годы, когда на воле аборты были запрещены, преследовались судом, очень нелегко давались женщинам, здесь лагерное начальство снисходительно смотрело на аборт, то и дело совершаемое в больнице. Ведь так было лучше для лагеря. И без того иной женщине трудные, еще запутаннее для лагерницы были исходы — рожать или не рожать. И что потом с ребенком? Если допустила изменчивая лагерная судьба забеременеть от любимого, то как же можно решиться на аборт? А родить? Это верная разлука сейчас. А он, по твоему отъезду, не сойдется ли на том же лагпункте с другой? И какой еще будет ребенок? Из-за дистрофии родителей он часто неполноценен. И когда ты перестанешь кормить, и тебя отошлют, а еще много лет сидеть, то доглядят ли его, не погубят? И можно ли взять ребенка в свою семью? Для некоторых исключено. А если не брать, то всю жизнь потом мучиться? Для некоторых нисколько. Шли уверенно на материнство те, кто рассчитывали после освобождения соединиться с отцом своего ребенка. И расчеты эти иногда оправдывались. Отбухав свои сроки, родители соединялись в настоящую семью. Шли на материнство и те, кто само это материнство рвались испытать. В лагере, раз нет другой жизни. Харбинка Ляля рожала второго ребенка только для того, чтобы вернуться в детгородок и посмотреть на своего первого. И еще потом третьего рожала, чтобы вернуться посмотреть на первых двух. Отбыв пятерку, она сумела всех трех сохранить и с ними освободилась. Сами безвозвратно униженные лагерные женщины через материнство утверждались в своем достоинстве. Они на короткое время как бы равнялись вольным женщинам. Или «пусть я заключенная, но ребенок мой вольный». И ревниво требовали для ребенка содержания и ухода, как для подлинно вольного. Третьи, обычно из прожженных лагерниц и из приблотненных, смотрели на материнство как на год кантовки, иногда как путь к досрочке. Своего ребенка они и своим не считали, не хотели его и видеть, не узнавали даже, жив ли он. Матери из захидниц, западных украинок, непременно, а из русских неинтеллигентных иногда, норовили крестить своих детей. Это уже послевоенные годы. Крестик либо присылался искусно запрятанным в посылке, надзор бы не пропустил такой контрреволюции, либо заказывался за хлеб лагерному умельцу. Доставали и ленточку для креста, шили и парадную распашонку, чепчик. экономился сахар из пайки, пекся из чего-то крохотный пирог, и приглашались ближайшие подружки. Всегда находилась женщина, которая прочитывала молитву, ребенка окунали в теплую воду, крестили, и сияющая мать приглашала к столу. Иногда для мамок с грудными детьми, только, конечно, не для 58-й, выходили частные амнистии или просто распоряжения о досрочном освобождении. Чаще всего под эти распоряжения попадали мелкие уголовницы и приблотненные, которые на эти-то льготы отчасти и рассчитывали. И как только такие мамки получали в ближайшем райцентре паспорт и железнодорожный билет, своего ребенка, уже не ставшего нужным, они частенько оставляли на вокзальной скамье на первом крыльце. Да надо и представить, что не всех ждало жилье. Сочувственная встреча в милиции, прописка, работа. А на следующее утро уже ведь не ожидалось готовой лагерной пайки. Без ребенка было легче начинать жить. В 1954 году на Ташкентском вокзале мне пришлось провести ночь недалеко от группы зэков, ехавших из лагеря и освобожденных по каким-то частным распоряжениям. Их было десятка три. Они занимали целый угол зала, вели себя шумно, с полублатной развязностью, как истые дети ГУЛАГа, знающие почем жизнь и презирающие здесь всех вольных. Мужчины играли в карты, а мамки о чем-то голосисто спорили. И вдруг одна мамка крикнула истошней других, вскочила, размахнула своего ребенка за ноги и слышно стукнула его головой о каменный пол. Весь вольный зал ахнул, застонал: «Мать! Как может мать?» Они не понимали же, что была то не мать, а мамка. Все сказанное до сих пор относится к совместным лагерям, смешанным по полу, к таким, какими они были от первых лет революции и до конца Второй мировой войны. В те годы был в РСФСР только один, кажется, Новинский домзак, бывшая московская женская тюрьма, где содержались женщины без мужчин. Опыт этот не получил распространения и сам не длился слишком долго. Но благополучно восстав из-под развалин войны, которую он едва не загубил, учитель и зиждитель задумался о благе своих подданных. Его мысли освободились для упорядочения их жизни, и много он изобрел тогда полезного, много нравственного, а среди этого разделение пола мужеского и пола женского, сперва в школах и лагерях, а там дальше, может, хотел добраться и до всей воли. И в 1946 году на архипелаге началось, а в 1948 закончилось великое полное отделение женщин от мужчин. Рассылали их по разным островам, а на едином острове тянули между мужской и женской зонами испытанного дружка колючую проволочку. Уже многие начинания корифея не признаны столь совершенными и даже отменены, а разделение полов на архипелаге закостенело и по сей день, ибо здесь основания глубоко нравственные. Но, как и другие многие научно предсказанные и научно продуманные действия, эта мера имела последствия неожиданные и даже противоположные. С отделением женщин резко ухудшилось их общее положение в производстве. Раньше многие женщины работали прачками, санитарками, поварихами, кубовщицами, коптерщицами, счетоводами на смешанных лагпунктах. Теперь все эти места они должны были освободить, В женских же лагпунктах таких общих мест было гораздо меньше. И женщин погнали на общие, погнали в цельно-женских бригадах, где им особенно тяжело. Вырваться с общих хотя бы на время стало спасением жизни. И женщины стали гоняться за беременностью, стали ловить ее от любой мимолетной встречи, любого касания. Беременность не грозила теперь разлукой с супругом, как раньше. Все разлуки уже были неспосланы одним мудрым указом. И вот число детей, поступающих в дом малютки, Уншлаг, 1948, за год возросло вдвое, 300 вместо 150, хотя заключенных женщин за это время не прибавилось. Как же девочку назовешь? Олимпиадой. Я на олимпиаде самодеятельности забеременела. Еще по инерции оставались эти формы культа работы. Олимпиады, приезды мужской культбригады на женский лагпункт, совместные слеты ударников. Еще сохранились и общие больницы. Тоже дом свиданий теперь. Говорят, в Соликамском лагере в 1946-м разделительная проволока была на однорядных столбах, редкими нитями, и, конечно, не имела огневого охранения. Так ненасытные туземцы сбивались к этой проволоке с двух сторон, женщины становились так, как моют полы, и мужчины овладевали ими, не переступая запретной черты. Ведь чего-то же стоит и бессмертный Эрос. Не один же разумный расчет избавиться от общих. Чувствовали зэки, что кладется черта надолго, и будет она каменеть, как все в ГУЛАГе. Если до разделения было дружеское сожительство, лагерный брак и даже любовь, то теперь стал откровенный блуд. Разумеется, не дремало и начальство, и на ходу исправляло свое научное предвидение. К однорядной колючей проволоке пристраивали предзонники с двух сторон. Затем, признав преграды недостаточными, заменяли их забором двухметровой высоты и тоже с предзонниками. В Кенгире не помогла и такая стена. Женихи перепрыгивали. Тогда по воскресеньям, нельзя же на это тратить производственное время, да и естественно, что устройством своего быта люди занимаются в выходные дни, стали назначать с обеих сторон стены воскресники и заставили докладывать стену до 4-метровой высоты. И вот усмешка на эти воскресники действительно шли с радостью. Перед прощанием хоть познакомиться с кем-то по ту сторону стены, поговорить, условиться о переписке. Потом в Кенгире достроили разделительную стену до 5 метров, и уже сверх 5 метров потянули колючую проволоку. Потом еще пустили провод высокого напряжения. Да чего же силен Амур проклятый! Наконец поставили и охранные вышки по краям. У этой кенгирской стены была особая судьба в истории всего архипелага. Смотрите часть 5, глава 12. Но и в других особ лагерях Спасск строили подобное. Надо представить себе эту разумную методичность работодателей, которые считают вполне естественным разделение проволокой рабов и рабынь. Но изумились бы, если бы им предложили сделать то же со своей семьей. Стены росли, и Эрос метался. Не находя других сфер, он уходил или слишком высоко, в платоническую переписку, или слишком низко, в однополую любовь. Записки перешвыривались через зону, оставлялись на заводе в уговорных местах. На пакетиках писались и адреса условные, так, чтобы надзиратель, перехватив, не мог бы понять, от кого кому. За переписку теперь полагалась лагерная тюрьма. Галя Венедиктова вспоминает, что иногда и знакомились-то заочно, переписывались, друг друга не увидав, и расставались, не увидав. Кто вел такую переписку, знает и ее отчаянную сладость, и безнадежность, и слепоту. В том же Кенгире литовки выходили замуж через стену за земляков, никогда прежде их не знав. Ксенц, в таком же бушлате, конечно, из заключенных, свидетельствовал письменно, что такая-то и такой-то навеки соединены перед небом. В этом соединении с незнакомым узником за стеной, а для католичек соединение было необратимо и священно, мне слышится хор ангелов. Это как бескорыстное созерцание небесных светил. Это слишком высоко для века расчета и подпрыгивающего джаза. Кенгирские браки имели тоже исход необычный. Небеса прислушались к молитвам и вмешались. Часть 5, глава 12. Сами женщины и врачи, лечившие их в разделенных зонах, подтверждают, что они переносили разделение хуже мужчин. Они были особенно возбудимы и нервны.